Резауст. Позапрошлой осенью, в пору, когда укладывался первый снег, случилось величественное и страшное диво. Люди, одаренные особенной чуткостью, начали ощущать смутное беспокойство. А потом не только они, но и самое, что ни на есть обычные насельники венских лесов, ощутили тяжкую судорогу земной тверди, докатившуюся из-за южного горизонта. И еще через некоторое время в той стороне поднялись и долго не опадали тяжелые и странные тучи. Вещие старики вглядывались в их облик и говорили, что надо ждать перемен. И перемены не задержались. Уже через несколько месяцев в полуденных землях, где зимой всегда воцарялась сонная тишина, сделалось небывалое беспокойство. Начали появляться разрозненные ватаги людей, большей частью напуганных и голодных, но порой и опасных. Вместе с ними мало-помалу распространилась весть, будто где-то там, очень далеко от венских чащоб, мать-земля испытала очистительные муки и приняла в разверзшееся лоно целый горный хребет, именовавшийся Самоцветным. И это был непростой горный хребет. Кто-кто, а венны хорошо знали, Самоцветные горы являли собою шрам, причиненный стародавним падением темной звезды. Поговаривали даже, будто в тамошних недрах было заперто какое-то додревнее зло, прибывшее с темной звездой извне этого мира. Чем еще объяснить, что эти самые недра, словно мышиными норами, были источены многовековыми рудными копьями, в которые со всего света везли несчастных рабов. И вот иссякло Божье терпение, и Самоцветные горы перестали быть. Ватаги уцелевших каторжников и надсмотрщиков разбрелись в разные стороны, как расходятся круги по воде. Слухи о бродячих ватагах ходили самые разные, в том числе и откровенно тревожные. Ясное дело, не все бывшие узники были законченными головорезами. Но опять же, далеко не все угодили на каторгу безвинно. И как знать, до какой крайности дойдет просто отчаявшийся и голодный беглец? Все обдумав, венны пожали плечами и стали держать оружие под рукой. Не то чтобы подобная бдительность сильно им пригодилась. К веннам не особо совались. Всякий, кто хотел это знать, давно уяснил себе, что в их стране не сыскать легкой и богатой добычи. Зато победушек себе наживешь столько, что и не расхлебать будет потом. Этой зимой на Крупце появился человек по виду и выговору Сальвен, назвавший себя Резаустом. Первыми его встретили белки. Резауст попросил пристанище, посулив вышедшим ему навстречу мужчинам, что обузой роду не будет. Он не скрывал, откуда явился. Да и поди это скрой. Резауст сразу сказал, что многое умеет, особенно по воинской части. Намекнул, дескать, времена наступают беспокойные, лихие люди бродят целыми шайками. Мало ли что может случиться. Лишним ли тогда покажется венном справный боец? И все вроде бы и ладно, и складно. Вот только собаки, сторожившие деревню, дружно ополчились на незнакомца. Тут надобно пояснить, что у белок сидели по дворам не вполне обычные собаки. Лет 40 назад к одной из белочек пришел жених из западных чащ из рода серого пса, и привел с собой волкодавов на зависть всем ближним и даже дальним соседям. Эти псы до ныне почитались за особое отродье. Белки верили им как себе. Большуха позвала тогда Соболя. Молчаливый Соболь один раз покосился на глядевшие из-под седых брылей клыки старого кобеля по имени Срезень и сказал пришлому человеку: «Вот тебе еда, вот одежда, ступай». С тем Резаусту и указали путь от ворот, а в деревню не допустили. Случилось это, когда низкое зимнее солнце клонилось к закату и медленно свирепел вечерний мороз. Резауст ушел озлобленный, бормоча что-то о чужеплеменниках, которые решения принимают вместо своих. А поскольку между селениями белок и зайцев тянулась натоптанная дорожка, он и вышел по этой дорожке прямиком к зайцам. Те оказались мягкосердечнее, а может, просто меньше привыкли обращать внимание на своих собак, хотя псы у них были тех же кровей, что у соседей. Резауст действительно быстро доказал, что недаром ест хлеб. Мало было равных ему в любом деле, а на охоте, пожалуй, не было вовсе. Был он ловок, силен, весел, удачлив, красив зрелой мужской красотой. Надобно думать, заиньки поглядывали на него, соображая, не подарить ли бусину. Да только ни одна что-то так и не подарила. Все знали, что нынешней молодецкой потехи Резауст ждал с особым нетерпением, и это было понятно. Где, как ни в кулачном бою, исчерпать тягостную обиду на белок, и в особенности на Соболя? Исчерпать, выплеснуть в прорубь, где потонет злая марана, да и забыть. Так от века водилось у венов, и это было правильно и хорошо. И сальвены, насколько помнилось Бусому, тоже уважали старый обычай. Теперь он воочию убедился: все, да не все.